стать. Фокусник тем временем крутился между рабочими, развлекая их импровизированными представлениями. Он жонглировал каменными обломками, заставляя суровых мертвецов хихикать. Даже в разгар подготовки к войне артист находил способы поднимать боевой дух. Черныш обнюхивал новоприбывших, определяя их пригодность по каким-то собственным критериям. Пес рычал на явно неподходящих кандидатов и вилял хвостом при виде потенциальных союзников. Воспоминания о прошлых схватках с боссами всплывали в памяти. Во время финальных битв зачастую происходило нечто необратимое. Обрушивались стены, активировались магические барьеры, исчезали пути отступления. Потому захватчики получат неприятный сюрприз, добравшись до нашего логова. Не терпится посмотреть, как они будут скользить на льду. Тяжелый труд в сочетании с постоянными тренировками вновь пробудил голод. Желудок сводило спазмами, а мысли постоянно возвращались к сочным кускам рыбы. Я отобрал двух самых проворных помощников и направился к подземной речке. У берега меня осенила идея. Из памяти не выходил факт, что гробзики поедали исключительно красно-фиолетовые грибы, полностью игнорируя бурые экземпляры. Такая избирательность казалась подозрительной. Я сорвал одну из коричневых шляпок и внимательно осмотрел находку. Поймав еще трепыхающегося гробзика, пальцем протолкнул кусочек прямо в рыбий рот. Земноводное замерло, лапки содрогнулись в судорогах. Спустя несколько минут агонии гробзик окончательно затих, закатив глаза. Бурые грибы оказались смертельно ядовитыми. Ширая сможет с помощью алхимической аппаратуры синтезировать концентрированный токсин для нанесения на оружие. Каждый клинок превратится в смертельную угрозу. Но куда эффективнее проявят себя смазанные ядом наконечники стрел? Я методично собрал все бурые грибы в округе, аккуратно укладывая находки в новую сумку. Поганки покрывали влажные участки пещеры густыми колониями. Урожай получился внушительным. Вернувшись в грот, не смог сдержать удивления. Ширая вел оживленную беседу с новоприбывшей мумией. Жрец стоял в почтительной позе, склонив голову перед личом. Разговор касался пантеона и тонкостей загробной философии. Забинтованные руки мумии выразительно жестикулировали, подчеркивая важность произнесенных слов. Ширая кивал с видом знатока, изредка вставляя комментарии. Наблюдая за парой, я вспомнил разговор о иерархии нежити. Личи занимали положение местечковых божеств, которых почитали жрецы. Подобрался ближе и заметил знакомый жест. Мумия демонстрировала поднятый вверх большой палец. Ширая уже обучил новобранца секретному коду для идентификации союзников. Жрец вновь повернулся к личу. В чудище читались решимость и готовность к службе. Мумия ждала первого задания от нового божества. «Меня осенила блестящая идея». Я подошел к Ширае, наклонившись к черепу. «Попроси новобранца привести сюда храмового проповедника», — прошептал едва слышно. «Того самого, что натравил на нас толпу горожан. Пора потолковать по душам и правильно расставить авторитеты». Глазницы лича вспыхнули восторженными искрами. Он повернулся к мумии, отдавая приказ торжественным тоном. Жрец почтительно поклонился и направился к выходу из грота. Глава 20. Несколько недель спустя. Пальцы Шираи зависли над резной пешкой, прежде чем решительно передвинуть ее на клетку, занятую ферзем противника. Такеши перевел взгляд с доски на лича, потом обратно, будто надеясь, что фигуры каким-то чудом перестроятся в более благоприятную позицию. Обычная столешница, которую Якудза старательно расчерчивал углем на 64 клетки, содрогнулась под ударом костяного кулака. Деревянные фигурки, выструганные им же из обломков старой мебели, разлетелись по гроту. Королева покатилась к моим ногам, конь застрял между камнями, а пешку-победительницу ловко поймал Ширая. «И вот так каждый раз!» — проворчал он, поворачивая фигурку в пальцах. Может, лучше в домино перекинемся?» Такеши решительно замотал головой. Его кулак врезался в открытую ладонь с такой силой, что раздался сухой щелчок. Скелет поднялся, размял плечевые суставы круговыми движениями и направился к груди останков в углу грота. Недавно призванный зомби, не проявивший никаких полезных навыков, получил мощный пинок под ребра. Тело перевернулось в воздухе и шлепнулось обратно на камни. Такеши устремился к выходу. За долгое время нашего пребывания в некрополе он успел подняться до военачальника местных скелетов. Костлявые воины признали его авторитет после серии показательных поединков, где Такеши раскидал вооруженных противников голыми руками. Теперь большую часть времени он проводил на уровне катакомб, муштруя подчиненных и отрабатывая боевые построения. Лишь самая первая партия в шахматы закончилась его победой. Тогда я выступал переводчиком, объясняя Шираи правила через жесты Такеши. Лич схватывал все на лету и загорался азартом с каждым новым ходом. Дальше Якудза терпел поражение за поражением, после которых фигурки разлетались в стороны. «Эта игра воистину достойна королей!» — восклицал Ширая после очередной партии, аккуратно расставляя воинов обратно на доску. Количество возможных комбинаций приводило Лича в восторг. Он мог часами обсуждать варианты дебютов и эндшпилей. Подземное существование размыло границы времени. Без Солариса и Вартаны, без необходимости спать, дни сливались в бесконечную череду подготовки к грядущей битве. Интересно, сколько я уже здесь? Неделю? Месяц? 3 месяца? Подземелье полностью готово к вторжению, и мы припасли для незваных гостей множество подарков. Взгляд скользнул по череде проемов, расположенных на 4-метровой высоте. В каждой нише застыли парные силуэты скелетов-лучников. Огневая поддержка сверху станет неприятным сюрпризом для тех, кто рассчитывает на легкую победу над тупой нежитью. Губы растянулись в предвкушающей усмешке, и я уже видел, как авантюристы получат незабываемый прием. Улыбка погасла, сменившись тоской. «Калиэста. Как она там, в мире живых? Спит ли спокойно или волнуется? Удалось ли Эстебану сохранить единство миротворцев после моего исчезновения? Или организация распалась? А что насчет фракции? Генеральное сражение с жужерианцами наверняка закончилось победой защитников Новой Земли. Но какой ценой? Сколько знакомых лиц больше никогда не увижу». Чтобы отвлечься от грустных мыслей, я решил подвести итоги долгих тренировок и раскрыл лист развития чудовища. Уровень 182. Прогресс 7 из 10. Класс зомби-интриган. Свободные очки характеристик 0. Характеристики. Сила 210. Ловкость 130. Телосложение 155. Восприятие 80. Интеллект 130, лидерство 220, пассивные навыки 10 из 10, безоружный бой 125, холодное оружие 141, владение булавами 184, ношение брони 80, терпимость к боли 147, чуткий слух 151, маскировка 115, обаяние 197, харизма 206, комплименты 311, активные навыки 3 из 3, рывок 132, удар головой 1, сшитый заново 22. Время в некрополе превратило нашу четверку не только в сильных бойцов, но и в настоящих командиров местной нежити. Каждый обзавелся собственным подразделением, подчиненным только ему. Черныш окончательно утвердился в роли вожака стаи. Псы верхнего уровня признали его альфа-самцом. Теперь вся свора беспрекословно следовала за массивным зомби-псом, когда он вел их на охоту. Добычей становились кавернисы, пещерные птицы, чьи размеры не уступали взрослому страусу. Длинные шеи позволяли им доставать мох с высоких сводов, а мощные когтистые лапы разрывали каменистую почву в поисках личинок и к тому же давали возможность карабкаться по стенам. Гнездились твари в предбаннике некрополя недалеко от ворот города. Самки откладывали яйца в расщелинах на недоступной высоте, куда даже черныш со своей сворой не мог добраться. Популяция восстанавливалась с завидной скоростью. На место каждой убитой птицы приходили две новые. Благодаря регулярным охотам в моем меню появилось жилистое, но питательное мясо. После долгих дней рыбной диеты желудок воспринимал новый продукт как деликатес. От безделья и ожидания я решил опробовать коньки, которые кузнец выковал по моему заказу. В прошлой жизни катался от силы 10 раз. Учился держать равновесие на льду исключительно ради того, чтобы не опозориться на свиданиях. Девушки обожали катки, а падать лицом в лед перед спутницей никому не хотелось. Здесь же, на идеально ровной ледяной поверхности финального грота, я неожиданно втянулся. Часами отрабатывал движение, наслаждаясь скольжением. Лезвия коньков чертили узоры на льду, оставляя за собой морозную крошку. Научился уверенно выполнять ласточку, то есть скользить на одной ноге, вытягивая вторую параллельно льду. Восьмерки получались плавными, елочки четкими. Простые прыжки с поворотом удавались все лучше, хотя до тройного тулупа оставалось тренироваться и тренироваться. Трах! Грохот сотряс подземелье. С потолка посыпалась каменная крошка, превращая воздух в пыльную завесу. Коньки потеряли сцепление со льдом, ноги разъехались в разные стороны. В последний момент успел сгруппироваться и перекатился на бок, избежав удара затылком. По центру катка змеей проползла трещина, расколов ледяную гладь надвое. Шрайя замер у алхимического стола. Руки взметнулись к потолку, пальцы растопырились в экстатическом жесте. «Хвала парадигме!» Голос лича дрожал от волнения. «Это случилось! Скоро мы получим свободу! Или погибнем!» Авантюристы. Они вошли в подземелье, и по законам жанра вход обрушился за их спинами. Землетрясение подтверждало масштаб обвала. Тонны породы перекрыли единственный проем. Времени мало, нужно действовать немедленно. Коньки полетели на полку, пальцы торопливо зашнуровывали привычные ботинки, путаясь в петлях от спешки. План был готов давно, но делиться им с Шираей я не собирался. Старик точно начнет отговаривать, приводить логичные доводы, взывать к разуму. Финальный босс, потерявший боевой дух из-за моральных терзаний, последнее, что нам сейчас нужно. Навык рывок позволял преодолевать пролеты лестниц за считанные секунды. Каменные ступени мелькали под ногами размытыми полосами. Каждому встречному зомби с поднятым вверх большим пальцем я выкрикивал приказ отправляться по местам. Наши бойцы срывались с мест и устремлялись к заранее определенным точкам обороны. Верхний уровень встретил суетой. Такеши расхаживал по стене, выкрикивая беззвучные команды через щелкающую челюсть. Скелеты-лучники занимали позиции возле зубцов парапета, проверяли тетивы, раскладывали стрелы с отравленными наконечниками. «Открыть ворота!» — крикнул я. Два скелета-стражника схватились за рукояти лебедки. Старый механизм заскрипел, проржавевшие цепи натянулись, и железная решетка нехотя поползла вверх. Каждое звено стонало под тяжестью кованых прутьев, осыпая ржавчину на пол. Я проскользнул под решетку, не дожидаясь полного открытия. На бегу обернулся. Костлявые воины уже исчезли за зубцами парапета. Дисциплина, вбитая Такеши за долгие недели тренировок, превратила хаотичную толпу скелетов в организованную боевую единицу. Когда враги пойдут к воротам, их встретит град стрел из засады. Войдя в каверны, ощутил прохладу и запах птичьего помета. Извилистые туннели разбегались во все стороны, образуя запутанные лабиринты естественных пещер. Звуки боя вели безошибочно. Отчетливо слышал лязг металла, глухие удары о плоть, треск ломаемых костей. Взрыв сотряс каменный свод. Следом раздалась отборная брань и торжествующий боевой клич. «Святая Мария!» Судя по какофонии голосов, в бою участвовало не менее десятка личностей. А то и все два. Жалкие трусы приперлись к нам целой толпой. Грот с гнездовьем кавернисов находился за поворотом. Именно там обитала самая многочисленная колония пещерных жителей. Я прижался к стене у входа и осторожно выглянул. Челюсть отвисла сама собой. «Навык маскировка повышен до 116 уровня». В гроте находилось больше 30 авантюристов. Целая рота вооруженных до зубов искателей приключений добивала последних кавернисов. Маги швыряли энергетические сгустки разных стихий, бойцы дальнего боя осыпали птиц стрелами и пулями, воины рубили клинками все, что шевелилось. Но самое страшное — пятеро ветеранов в центре отряда. Их движения отличались плавностью и точностью. Уровни приближались к 300-му, а титулы разнились от Ронара до Скарда. Возникло ощущение пересохшего горла, ведь слюнных желез у зомби не имелось. Ширайя оказался прав со своими вечными причитаниями. Наши подчиненные росли в уровнях день за днем. Требования к прохождению подземелья на входной табличке повышались соответственно. Мы с Такеши упрямо верили в превосходство организованной армии над горсткой героев. Теперь эта вера трещала по швам. Но отступать уже некуда. Последний кавернис взвыл, когда двуручный меч отделил голову от длинной шеи. Тушка рухнула на пол, крылья еще несколько раз дернулись в предсмертной агонии. Момент настал. Я поднял щит перед собой, прикрывая торс и голову, и покинул позицию. Никаких резких движений. Руки на виду, шестопер свисает с пояса. «Друзья, не спешите палить! Я ведь не враг! Хочу предложить вам сделку!» «Шух!» Рефлексы сработали раньше сознания. Щит взметнулся вверх, и стрела с характерным звоном отскочила от металла. Наконечник целился прямо между глаз. Отряд пришел в движение. Воины выстроились полукругом, маги отступили назад, готовя заклинания. Стрелки целились, но не торопились спускать курки. Все взгляды обратились к центральной фигуре. Лидер отряда представлял собой внушительное зрелище. Коренастый, едва ли не квадратный гуманоид, каждый сантиметр тела которого был закрыт пластинами легендарных доспехов. В массивных руках покоился бердыш с лезвием размером с небольшой ствол. «Не стреляйте!» — повторил еще раз, поднимая ладонь в умиротворяющем жесте. «Я один из немногих, кто знает все тайны подземелья. Впереди вас ждет неминуемая смерть, но именно я способен провести вас сквозь нее. Дайте мне шанс, и мы заключим выгодную для всех сделку». «Навык харизма повышен до 207 уровня». Рябь прошла по рядам авантюристов. Кто-то нервно сглотнул, другие сделали полшага назад. Маги опустили посохи, переваривая услышанное. Даже лучники ослабили тетивы, хотя стрелы остались на месте. Только пятерка ветеранов не шелохнулась. Их лица оставались бесстрастными, а взгляды холодными и оценивающими. «Говорящие зомби?» – удивленно спросил молодой воин в помятой кольчуге у своих товарищей. «Какого хрена здесь творится? 182 уровень в предбаннике. А какие твари будут дальше?» Его голос сорвался на визг к концу фразы, по толпе прокатился ропот. «Молчать!» — рявкнул командир. Низкоуровневые бойцы мгновенно захлопнули рты, ветераны лишь усмехнулись. Бронированный крепыш повернулся ко мне, и я увидел его лицо сквозь поднятое забрало. Серая кожа с фосфорисцирующими узорами, проступающими на скулах и висках. «Подойди ближе, побеседуем». Небрежный взмах его перчатки указал точку в 3 метрах от него. Не приглашение, а приказ. Ноги внезапно налились свинцом, каждый шаг требовал усилия воли. Прямо сейчас, в эту самую секунду, мое существование могло оборваться одним взмахом того чудовищного бердыша. Инстинкт самосохранения вопил о необходимости развернуться и бежать, петляя между сталактитами. Но не за этим я покинул безопасные стены некрополя. План, отточенный из Такеши до мельчайших деталей, требовал исполнения. Глядя на мощь собравшихся воинов, я понимал, только хитрость и точный расчет дадут шанс на победу. Щит прижался к груди плотнее, пальцы вцепились в ремни с такой силой, что кожа затрещала. Шаг, еще шаг. Камешки хрустели под ботинками, и каждый звук отдавался в ушах, набатом. Приближение позволило рассмотреть отряд в деталях. Целитель в белоснежной мантии стоял позади всех и обновлял усиление на соратниках. Десяток воинов ближнего боя образовывали внушительный периметр с мечами, топорами и моргенштернами наготове. У каждого щит за спиной. Все остальные – бойцы дальнего боя. Раса их оказалась мне незнакомой. Темно-серая, почти графитовая кожа покрывала поджарые тела. Светящиеся узоры пульсировали в такт дыханию, то разгораясь ярче, то угасая до едва заметного свечения. Геометрические паттерны складывались в сложные руны на предплечьях, шеях и лицах. Среди этого сброда убийц особенно бросалась в глаза хрупкая фигурка. Совсем юная миловидная девушка неуверенно переминалась с ноги на ногу. Ее звали Тлишка, и она была самой слабой в компании, всего лишь 70-й уровень. Посох с завитками в ее руках подрагивал, выдавая нервозность. Грустные глаза ярко-голубого цвета блуждали по лицам товарищей, ища поддержки, но находили только суровые мины бывалых вояк. Размытая марева скользнула справа, а потом переместилась мне за спину. Чуткий слух улавливал каждый шаг невидимки. Разумеется, у такого отряда есть собственный ассасин. Сейчас он наверняка крепко держит кинжал, готовый перерезать глотку при любом подозрительном движении. Придется учесть его присутствие и постараться нейтрализовать одним из первых. Я продолжал неспешно идти вперед и начал улавливать обрывки разговоров, которыми обменивались авантюристы. «Он какой-то странный. Сам к нам приперся». «Нежити верить нельзя. Мертвяки всегда лгут. Это аксиома». «Походка у него забавная, прихрамывает на левую ногу. А рожа перекошена, будто сдох с запором. Предлагаю поджарить его на костре. Или лучше заморозить и разбить на осколки. Так красивее получится». Смешки, фырканье, откровенный хохот. Они воспринимали меня как цирковую обезьянку, забавную аномалию в привычном порядке вещей. Прекрасно. Недооценка противника – первый шаг к поражению. Посмотрим, кто окажется циркачом, когда занавес упадет. Круг сомкнулся. Острия клинков образовали стальную клетку в сантиметрах от моего тела. Один неверный жест, слишком резкий вдох, подозрительное слово и поминай, как звали. Щит медленно опустился на землю. Сомневаюсь, что он мне чем-то поможет. Губы растянулись в самой дружелюбной улыбке, на которую способно лицо зомби. «Хвала парадигме!» — радостно заявил я, а потом перешел на злобное шипение. «Столь могучие воины наверняка смогут изничтожить всех, кто издевался надо мной целую вечность!» Сделал паузу для эффекта, глаза мои сузились, и в них появился блеск фанатичной ненависти. «Я помогу вам обойти ловушки и расскажу о тайниках полных сокровищ. Знаю каждый камень, каждый поворот, каждую западню в этом проклятом месте». «Гляньте-ка, у нас тут разумный и обиженный на весь мир зомби!» Командир расхохотался, откинув голову назад. Смех подхватили остальные. Кто-то хлопал по латам, кто-то отпускал шуточки насчет говорящих мертвецов. Только Тлишка не смеялась, продолжая нервно теребить посох. Надпись над головой сообщила, что командира зовут Каэль. Он являлся самым опасным среди присутствующих. Скарт почти 300 уровня шагнул вперед. «Выкладывай информацию!» Процедил он и поднял бердыш. Лезвие уткнулось мне под подбородок, приподнимая голову. «Если почувствую ложь, располовиню на два симметричных куска. Понял, дохляк?» Кивок вышел осторожным и минимальным. «Да ладно тебе, дорогой!» — пробасила воительница с аркебузой. «Ты глянь, какой забавный! Думаешь, он опасен для таких умелых воинов, как мы? Пусть поживет немного нам на потеху!» Момент требовал театральности. Я изобразил изысканный придворный поклон, который видел в исторических фильмах. Выпрямившись, встретил взгляд командира. «На вашем месте, господин, я бы прислушался к женщине, чья аркебуза и улыбка одинаково прекрасны и смертельны». «Навык комплименты повышен до 312 уровня. Получен уровень 183. Доступно 5 свободных очков характеристик». Реакция последовала мгновенно. Светящиеся узоры на щеках воительницы вспыхнули багрянцем, выдавая смущение. Протянула она. «Спасибо. Мне такого еще никогда не говорили». Ее голос из бархатного баса превратился в неуверенный шепот. «Смотри, не влюбись в этого дохляка! Ха-ха-ха!» Командир хлопнул воительницу по плечу. Удар заставил ее покачнуться. «А то ведь могу и приревновать!» Грот взорвался смехом. Один боец свистнул, другой отпустил шутку про некрофилию. Воительница развернулась к спутнику, и ее кулак врезался ему в бицепс. Удар Алаты прозвучал звонко, но Каэль даже не поморщился. Она замахнулась снова, целясь в ребра. Командир ловко отбивался, продолжая хохотать. Я подхватил общее веселье, изображая искренний смех. Плечи тряслись, рот растягивался в улыбке. Хотелось влиться в атмосферу, стать своим среди чужих. Каэль поднял руку, и смех оборвался мгновенно. Воительницу он оттолкнул небрежным жестом, отправив ее на 2 шага назад. Лицо командира вдруг стало сосредоточенным, и весь отряд замер в ожидании. Серые глаза буравили меня, намекая на продолжение разговора. «Расскажу все, что знаю, но прошу вас, упокойте каждого ублюдка, что попадется на пути. Не щадите никого. И второе. Не наглей, мертвяк!» Бердыш качнулся в его руках, напоминая о близости смерти. Глава 21. Судя по стиснутым зубам и колкому взгляду, этот жестяной рыцарь имеет проблемы с самообладанием. Пора начинать выступление, которое я мысленно пережил сотни раз. «Просто выслушайте. На самом деле ничего сложного. Однажды я нашел удивительный трактат на нижнем уровне некрополя. Древний фолиант поведал мне великую тайну. Там, наверху, за пределами нашего мрачного мира, простирается земля, которую заливают потоки чистого света. А на небесном своде пылает великий костер, который писатель называет Соларисом. И каждый векс, владыка света, вступает в смертельную схватку с грозной Вартаной, повелительницей теней». Рука взметнулась к каменному своду грота. Пальцы растопырились, пытаясь ухватить дневное светило. На лице расцвела мечтательная улыбка зомби, грезящего о недостижимом. «О, как жаждет моя душа увидеть это божественное противостояние! Как мечтаю я ощутить тепло Солариса на своей холодной коже! Когда помогу вам пройти подземелье, позвольте мне пойти за вами к свету! Обещаю, что после этого я скроюсь в дремучих лесах и пойду по пути отшельника! Буду питаться опавшими листьями и росой. Не причиню хлопот ни одному живому существу». «Навык обаяния повышен до 198 уровня». Воины переглянулись, не зная, как реагировать на такое признание. Кто-то почесал затылок сквозь шлем. Лучник опустил лук, забыв держать стрелу на тетиве. Женская треть отряда прижимала ладони к груди, часто моргая. Даже суровый ветеран с двуручным мечом отвернулся, сделав вид, что проверяет крепление ножен. Воительница с аркебузой шмыгнула носом. Ее пальцы смахнули что-то с щеки, то ли пылинку, то ли слезу. «Да не вопрос!» Каэль расплылся в широкой ухмылке. «Ну, конечно же, мы поможем тебе выбраться наружу! Даю фалангу мизинца на отсечение!» Каждое слово сочилось издевкой. Он даже поднял левую руку, покачивая мизинцем перед моим носом. Несколько воинов улыбнулось, уловив сарказм командира. Я изучал реакцию присутствующих и обратил внимание на Тлишку. Молодая девушка выдохнула так тяжело, что плечи опустились. Спина ссутулилась, будто пытаясь стать меньше, незаметнее. Голубые глаза смотрели на меня с такой печалью, что в груди защемила тоска. В этом взгляде читалось сочувствие и обреченность. Судя по всему, она уже видела подобные сцены, когда командир играет с жертвами, а потом все равно убивает. Понятное дело, заступаться за говорящего мертвеца перед своими она не стала. Да и кто послушает неопытную девчонку 70-го уровня? Лишь насмех поднимут. Даже интересно стало, как она умудрилась угодить в такую компанию. Знаю не понаслышке, что зачастую девушек тянет к плохим парням. Возможно, причина именно в этом. «Тогда слушайте внимательно!» Я перешел на деловой тон. «В самом низу подземелья обитает лич, который все свободное время занят лишь одним. Зар Кулдан тренирует навыки и растет в уровнях с маниакальным упорством. Недавно взял 400-й». «400-й?» — с сомнением в голосе спросил Каэль. «Я тебе что говорил? Обманешь и располовиню!» Бердыш взметнулся над головой командира. Лезвие засвистело, рассекая воздух. Я отпрянул назад, но острия клинков уткнулись между лопаток. «Погоди, капитан!» Вмешался высокоуровневый иллюзионист преклонного возраста. Морщины избороздили его лицо, в коротко стриженных волосах серебрилась седина. «В теории такое возможно. Глифы врать не будут. Местечко здесь, мягко скажем, странное. Интуиция советует мне проявить осторожность. Давай дослушаем мертвеца». Каэль медленно опустил оружие, но взгляд остался прикованным к моему лицу. Ноздри раздувались от тяжелого дыхания. «Благодарю!» Я поспешил воспользоваться передышкой, не дожидаясь разрешения командира. «Лич умеет парить над землей и телепортироваться. А его взгляд... Один раз он посмотрел на моего единственного друга, зомби по имени Дронкс, и тот превратился в ледяную статую за секунду. Знаете, почему Лич это сделал?» Авантюристы затаили дыхание. «Просто так, для развлечения. Дронкс принес мне свежую рыбу из подземной речки, а Зар Кулдан заморозил беднягу, потому что ему показалось забавным наблюдать за отчаянием в моих глазах. Но самое главное другое. Запомните эти слова, и пусть они врежутся в память. Таких хитрых и злобных существ вы еще не встречали. Все зомби Некрополя только и судачат о том, что Зар Кулдан рожден самой бездной». Следующие несколько минут я плел паутину полуправды. Рассказывал о реальных ловушках, но преувеличивал их смертоносность. Обрисовывал существующие проходы, но добавлял несуществующие тупики. Упоминал настоящих обитателей подземелья, но приписывал им фантастические способности. Лица слушателей менялись от скептицизма к тревоге и обратно. Завершил рассказ баснями о несметных сокровищах и огромном сундуке в финальном гроте, который переливается всеми цветами радуги, но отпугивает мертвецов. Тяжело было не усмехнуться, глядя на их алчные ухмылки. «Там впереди вход в некрополь», — я указал рукой направление. «Опасайтесь скелетов-лучников на стенах!» «Не смеши мои латные сапоги!» — рассмеялся Каэль и сплюнул. «Ты идешь впереди, мертвяк. Шаг влево, шаг вправо равно смерти. Если что-то удумаешь, располовиню без предупреждения. Ты понял меня?» «Угу». Отряд выстроился в боевой порядок. Воины ближнего боя заняли позиции по флангам, клинки наголо. Маги и лучники держались в центре, защищенные со всех сторон. 20 шагов отделяли меня от острия ближайшего копья. Чуткий слух уловил обрывки разговора позади. «Капитан, предлагаю не убивать болтуна после прохождения подземелья», — сказал кто-то гнусавым голосом. «Продадим его вместе с самыми слабыми рабами на невольничьем рынке Кохорта. Говорящие разумные зомби — товар уникальный. Коллекционеры выложат пару десятков тысяч осколков минимум». «Посмотрим», — хмыкнул Каэль. Я проходил мимо рукотворных массивных деревянных балок, поддерживающих свод пещеры лишь для вида, и переваривал услышанное. «Работорговцы, значит». Что ж, одну из своих миссий считаю выполненной, ведь убедился в том, что дело наше правое. Моя рука взметнулась вверх, останавливая продвижение отряда. «Внимание! Здесь ловушка!» Громко оповестил я и показал на тонкую металлическую нить, протянутую поперек прохода в 10 сантиметрах от пола. В полумраке пещеры проволока почти сливалась с тенями. «Не заденьте растяжку! В противном случае произойдет взрыв, и потолок обрушится!» Осторожно перешагнул через нить, демонстрируя безопасный способ преодоления препятствия. «И без тебя видим!» Фыркнул Каэль, но его глаза внимательно изучали механизм ловушки. Растяжку установили совсем недавно. Скелет-траппер, сохранивший навыки из прошлой жизни, потратил целые сутки на идеальную маскировку механизма. Проволоку принес зомби-клептоман, один из тех, кого я просил тащить в финальный грот все интересное. Порох синтезировал Ширайя из селитры, угля, серы и некоего магического порошка. Ингредиенты мы нашли в алхимической лаборатории. Взрывчатку упаковали в кожаные мешки и замуровали в специально выдолбленные ниши. Деревянные балки служили не только опорой. Внутри них скрывались дополнительные заряды. Авантюристы переступали через растяжку по одному, соблюдая предельную осторожность. Когда последний боец миновал ловушку и удалился на безопасное расстояние, капитан внезапно приказал остановиться. Его голова медленно повернулась назад, глаз сузился в подозрительном прищуре. «Что-то мне не верится, что мертвяки знают о взрывчатке. Мы же не в пиратском подземелье. Клодия, сможешь попасть в металлическую нить?» Воительница закатила глаза, но послушно изготовила аркебузу. «Смотри и учись!» Приклад уткнулся в плечо, ствол замер, нацеливаясь на тонкую проволоку, палец медленно сжал спусковой крючок. «Бабах!» Металлическая нить лопнула с едва слышным звоном, и ловушка сработала. Заряды сдетонировали одновременно, и мощность взрыва превысила все наши расчеты. Взрывчатка внутри опор усилила разрушительный эффект цепной реакцией. Потолок пещеры вздрогнул, по своду побежали трещины, расходящиеся во всех направлениях. Массивные валуны начали отделяться от потолка. Камни разных размеров посыпались вниз, грохоча о пол и разлетаясь на осколки. Обвал нарастал с каждой секундой, превращая свод в смертельный каменный дождь. Мой стакеши-план предполагал небольшой взрыв, чтобы я втерся в доверие. К тому же мы рассчитывали на локальное обрушение, достаточное для создания громкого сигнала, дабы лучники приготовились к атаке. Но реальность показала нам средний палец. Ширайя создал порох невероятной мощности. Инстинкт самосохранения взял верх над всем остальным, и я дал дёру. Камни сыпались со всех сторон, позади слышались панические крики. Последний рывок, и я вылетел наружу к стенам некрополя. Клодия выскочила из пыльного облака следом. Светящиеся узоры на ее лице пылали красными тонами. «Дебил!» — кричала она. «Тупоголовый кретин! Идиот бронированный! Ты чуть не угробил всех нас своим дурацким приказом!» «Хватит истерить, страшила! Я же пошутил, а ты взяла и выстрелила! Психопатка чертова!» Авантюристы выбегали из разрушающейся пещеры один за другим. Кто-то кашлял, отплевываясь от пыли, воин с алебардой хромал, придерживая ушибленное бедро. Маги отряхивали мантии. Но выжили все. К моему глубочайшему сожалению, ни один из них не остался под завалами. Стены некрополя возвышались в сотни метров. Я заметил лысый череп Такеши, который медленно вырос из проема парапета. Костлявая глазница внимательно наблюдала за разворачивающейся сценой ругани командира и его спутницы. «Пора подавать сигнал!» Я схватился за голову, изображая панику. Правая рука прижалась к груди, пытаясь успокоить мертвое сердце. Левая медленно опустилась вдоль тела, указательный и средний палец оттопырились в незаметном жесте. Две цели. Приоритетные. Далее обозначил взглядом, какие именно. Такеши кивнул, что-то прощелкал челюстями и махнул рукой. Полтора десятка скелетов одновременно выскочили из-за зубцов стены с натянутыми луками. Спустя мгновение синхронный залп выплюнул смертоносные снаряды. Целитель в белоснежной мантии вздрогнул, когда град стрел обрушился на него. Две пробили череп, одна вошла в глазницу, другая — в висок. Еще пара пронзила горло, остальные впились в грудь, превращая область сердца в решето. Тело целителя качнулось, руки взметнулись в последней попытке сотворить исцеляющее заклинание. Пальцы сплелись в сложном жесте, но магия угасла вместе с жизнью. Белая мантия мгновенно окрасилась алым. Целитель рухнул лицом в пыль. Стрелы торчали из его тела, как иглы у дикобраза. Скелеты исчезли за парапетом так же быстро, как и появились. Звук вновь натягиваемых тетив едва слышно донесся сверху. «Нет!» — вскрикнула одна из волшебниц, она бросилась к упавшему целителю. «Мастер Элеон!» «Оборонительная формация!» — голос Каэля перекрыл панический крик. «Стена щитов! Маги в центр!» Прозвучал второй залп. Взрыв в пещере сыграл нам на руку, ведь невидимый ассасин оказался демаскирован. Он был покрыт пылью с головы до ног. Второй залп настиг его мгновенно. Сразу несколько стрел впились в плечо, живот и бедро одновременно. Он попытался увернуться, но снаряды уже нашли свои цели. Скрытность окончательно спала, полностью проявив его силуэт. Яд действовал мгновенно. Кожа вокруг ран почернела, по венам побежали темные полосы. Ассасин упал на колени. Рот открылся в беззвучном крике, но вместо слов из горла хлынула кровавая пена. Пальцы скребли по земле, оставляя борозды, конвульсии сотрясали тело. Через несколько секунд агонии он затих, застыв в неестественной позе. К тому времени щиты вокруг отряда сомкнулись и образовали барьер. Клинки и копья выставились вперед, ощетинившись чистоколом. «Дальнобойщики! Ответный огонь по стенам!» — скомандовал Каэль. Я поспешил прикрыть их фланг и встал спереди иллюзиониста. Щит взметнулся перед пожилым магом как раз вовремя. Три стрелы звякнули о металл там, где секунду назад находилась его голова. Старик вздрогнул от близости смерти, морщины на лбу углубились. Я перехватил его взгляд и подмигнул, затем развернулся так, чтобы мое правое бедро и плечо остались открытыми для следующего залпа. Пусть думает, что это неуклюжесть зомби. Свистнул очередной рой стрел, звонко врезаясь в щиты. Несколько нашли бреши в броне. Воин слева взвыл, когда наконечник пронзил его икру. Еще один схватился за пробитое колено. Две стрелы угодили в меня. Первая вошла в бедро, вторая пробила плечо насквозь. Латный нагрудник треснул от удара. Металл оказался не прочнее яичной скорлупы. Проклятая рухлядь досталась мне в арсенале. Клодия вскинула аркебузу и выстрелила. На стене взорвался череп скелета лучника. Следом загрохотали другие огнестрельные орудия. Два скелета не успели пригнуться и погибли. «Даю ультимативную!» — крикнул один из магов. Танки расступились, создавая коридор. Из строя вышел мужчина в темно-синей рясе. Его руки начертили в воздухе сложный узор. Камушки под ногами мага оторвались от земли, закружились вихрем. Перед ним материализовался валун размером с карету. Гранитная глыба пульсировала внутренним светом, покрываясь трещинами от избытка вложенной силы. Маг толкнул руки вперед. Валун сорвался с места, оставляя за собой огненный след. Удар пришелся точно в основание стены. Кладка не выдержала, и каменные блоки разлетелись во все стороны, образовав пролом шириной в 5 метров. Взрывная волна подбросила несколько скелетов в воздух. Они кувыркались, теряя конечности, и падали вниз разрозненными костями. Взгляд Такеши встретился с моим сквозь пыльную завесу. Я подал условный сигнал к отступлению на второй рубеж обороны, быстро моргнув 3 раза. Череп якудзы качнулся в понимании, после чего силуэт исчез. Оставшиеся лучники пытались отстреливаться, но их положение стало безнадежным. Магические снаряды и пули накрывали стены плотным потоком. Один за другим скелеты падали, и вскоре не осталось никого из них. Я схватился за торчащие из тела стрелы, изображая попытку вытащить их. Древки обломились с громким треском, оставив наконечники в плоти. «Спасибо, что прикрыл», — прошептал иллюзионист и похлопал меня по плечу. Внезапно чьи-то пальцы вцепились в край нагрудника сзади. Металл врезался в шею. Ноги оторвались от земли, и я полетел по дуге через плечо нападавшего. Почва встретила спину жестким ударом. Тело перекатилось через голову, латы заскрежетали по камням. Еще один кувырок, и я распластался на животе, выплевывая пыль. «Ты мразь! Мы потеряли четверых!» — орал Каэль. Я перекатился на спину и поднялся, стряхивая пыль с доспехов. «Предупреждал же о лучниках! Чего вы ожидали, когда ступили в героическое подземелье?» Каэль сделал два широких шага, бердыш поднялся для удара. Но между нами встал иллюзионист. Старик выставил посох горизонтально, преграждая путь командиру. «Остынь, брат! Сейчас я получу штраф к удаче, но и шут с ним. Информация из глифа! Слушайте внимательно! С вероятностью 1 к 1000! Подземелье может оказаться проклятым и многократно возрастает в сложности!» «Судя по всему, мы попали именно в такое. Если будем недооценивать врага, то сгинем в бездне». Отряд замер. Воины переглядывались, кто-то выругался в полголоса. Новички побледнели еще сильнее, если такое вообще возможно для серокожих. Каэль медленно опустил бердыш, после чего потерял ко мне интерес и направился к раненым. «Давай помогу». Послышался голос Тлишки, которая внезапно оказалась рядом. Девушка сжала древко двумя руками и дернула. Наконечник вышел с влажным чавканьем, оставив рваную дыру в плоти. Она отбросила окровавленный металл в сторону и принялась за второй осколок в плече. «Спасибо, не стоило беспокоиться». Я поймал ее запястье, останавливая. «Зомби не чувствуют боли и не истекают кровью. Видишь, ни капли не вытекло». «Просто хотела помочь». Каэль тем временем раздавал астерии соратникам. Сочные плоды исчезали в глотках бойцов, яд отступал, раны затягивались. Я наклонился ближе к Тлишке, понизив голос до шепота. «Скажи мне, как такая добрая и милая барышня оказалась в рядах головорезов?» Робкая улыбка мелькнула на ее губах и тут же исчезла. Плечи напряглись, спина выпрямилась. Она огляделась, убеждаясь, что никто не подслушивает. «Я лишь рабыня и следую указаниям. Все низкоуровневые личности в нашей группе — невольники. Обычно нас посылают первыми в бой, проверяя ловушки или отвлекая монстров. Мастера не любят рисковать собственными шкурами. А если кто ослушается приказа...» Она провела пальцем по горлу. «Показательно убивают на глазах у остальных, для воспитательных целей. Ненавижу их за это. Каждого». Последние слова она выплюнула с такой злобой, что меня едва не передернуло. «Вот ведь грязные ублюдки!» Мысль чуть не вырвалась вслух, но я вовремя прикусил язык. «Постарайся выжить сегодня и держись поближе ко мне». «Ты какой-то странный зомби», — сказала она с хитрой улыбкой и развернулась. «Погоди, сколько именно среди вас рабов?» 7 осталось после стрел. Она указала подбородком на группу низкоуровневых бойцов. «Остальные обычные наемники. Мастеров же 5. Точнее, теперь 4». Ее глаза блеснули злорадством. «Как же замечательно, что скелеты убили этого старого скупердяя Элеона. Он берег каждую крупицу маны, считал недостойным тратить силы на исцеление рабов. Пусть сдохнут и новых купим, говорил. Теперь он мертв, а мы стоим и дышим». Тлишка сплюнула в сторону трупа целителя. «И не волнуйся за меня», — продолжила она. «Я очень живучая. Не первое подземелье прохожу в качестве приманки». Мой взгляд пробежался по отряду, выискивая других рабов. Вон тот тощий парень с кривым мечом, 93 уровень. Женщина с длинным луком, 79. Крепыш с щитом и дубиной, 100. Все они смеялись над моей походкой, отпускали нелепые шуточки, пытаясь выслужиться перед хозяевами. Жалкие подхалимы. Плевать я хотел на их судьбы. Но Тлишка другая. Еще и сестренку мне напоминает своей манерой общения. Надо ее вытаскивать. Черт! Но как? «Бойцы!» — принялся командовать Каэль, чем прервал мои размышления. «В атакующую формацию! Заходим в некрополь! Никакой пощады мертвякам!» Воины выстроились клином. Я протиснулся в первые ряды, заняв место в авангарде. Никто не возразил. Более того, чувствовал, что заслужил доверие у большинства живых. Пора приступать к следующему этапу плана. Глава 22. Отряд авантюристов хлынул в город мертвых через разрушенную стену. Лица воинов горели азартом предстоящей битвы, руки крепко сжимали оружие. Боевые кличи разносились по окрестностям, отражаясь от почерневших стен. Но эхо их голосов растворилось в гнетущей тишине пустынных улиц. Авантюристы растерянно озирались по сторонам. Проулки зияли чернотой провалов между домами, а в окнах не мелькнуло ни единого силуэта. Для полной картины не хватало только перекати-поля, лениво плывущего по главной дороге. «Так, дохляк, не понял?» Каэль шагнул вперед, покинув строй, и развернулся. «Где моя добыча? Почему здесь никого нет?» «Мертвецы крайне хитрые. Вы продемонстрировали силу, потому они попрятались по углам и подвалам. Но я знаю место, где пасется целая толпа безоружных зомби. Возле храма бога мертвых собираются прихожане. И заранее предупрежу о стае бродячих псов. Они рыщут по городу и в любой момент могут напасть». «Веди давай к своему храму», — приказным тоном сказал он и вернулся в боевую формацию отряда. «И помни, ты в шаге от располовинивания!» «Ага!» После короткой, но жаркой стычки со скелетами-лучниками авантюристы стали внимательными и недоверчивыми. Нужно ослабить их бдительность, дать им легкую победу. Площадь перед храмом встретила нас толпой шатающихся фигур. Два десятка мертвых прихожан бесцельно бродили между разбитыми скамьями, их руки безвольно болтались вдоль одежд. Стрелы и пули засвистели раньше, чем зомби успели повернуть головы в нашу сторону. Тела падали одно за другим. Бойцы ближнего боя остались позади. Их клинки так и не коснулись гнилой плоти. Только несколько воинов метнули топоры, желая поучаствовать в бойне. Последний труп рухнул на каменные плиты, и авантюристы принялись собирать добычу. Каэль первым коснулся невидимых мне светлячков над большей частью поверженных врагов. Трое других мастеров подбирали остатки, пока рядовые бойцы молча наблюдали за дележом. «Не прикасайтесь к жидкости в фонтане!» — предупредил я, указывая в центр площади. «Она несет проклятие!» Один из наемников подошел взглянуть на фонтан, за ним последовал второй. Похоже, именно эти двое отличались особым любопытством. Они приблизились к каменному бортику и замерли над темным зеркалом воды. Черные ленты взметнулись из глубины фонтана, скользкие, похожие на щупальца отростки, обвили ноги и руки наемников, потянули вниз. Крики захлебнулись в бурлящей жиже. Из темных вод поднялась высокая фигура. Мумия-проповедник, которому Ширая приказал оставаться в засаде, крепко держал свою добычу, погружая головы жертв под поверхность. Отряд на мгновение растерялся. Первыми опомнились стрелки. Они подбежали ближе и принялись за работу. Пули вонзались в плоть, ломали кости. Ликвидировать мумию не составило труда. Пальцы нащупали в кармане заготовленную пробирку с ядом. Я выдернул пробку незаметным движением и позволил маслянистой жидкости растечься по ладони. Схватил обоих наемников за шкирки промокшей одежды, выволок из фонтана. Вода там плескалась совершенно обычная, пригодная даже для питья по меркам мертвецов. Никакого проклятия в ней не таилось. Спасенные бойцы отряхнулись и коротко кивнули мне в знак благодарности. Один достал из рюкзака флягу и начал смывать черную жижу с лица. Второй выудил несколько голубоватых плодов размером с кулак. Пузырники. Жидкость брызнула, когда наемник разорвал пленку. Жасминовый аромат защекотал ноздри, пробудив воспоминания о времени на стартовом острове. Яд проникал через кожу и ткань одежды там, где мои ладони касались наемников. Первые признаки появились быстро. Движения бойцов становились заторможенными, руки дрожали, когда они пытались убрать фляги обратно в рюкзаки. Глаза панически метались в разные стороны, лица исказились гримасами боли. Остальные авантюристы попятились назад. «Добить их!» — приказал Каэль. «Чтоб не мучились!» После пары прозвучавших выстрелов он равнодушно смотрел на мертвые тела своих бойцов. Никто из мастеров даже не попытался исцелить их. Жизнь рядовых наемников не стоила траты ценных медикаментов. «Отсюда недалеко до алхимической лаборатории», — прервал я возникшую паузу. «Внутри множество дорогих на вид предметов. Алхимик собирал редкие ингредиенты и артефакты. Вам такое интересно?» Каэль не сводил взгляда с моего лица, будто ожидал, что оно само выдаст тайну. В ответ я небрежно почесал подбородок. «Что ты задумал?» — выпалил командир отряда. «В ловушку хочешь завести?» «Нет, я просто...» «Идешь первым!» — беспардонно перебил Каэль. «Если что-то не так, умрешь тоже первым. Веди и поживее!» В лабораторию мы заранее снесли все самое ценное из всего некрополя. Несколько клинков редкого качества с десятками флаконов с переливающимися жидкостями. Драгоценные камни, которые шахтеры находили в глубинах, разложили на полках для большего эффекта. Скромная сокровищница, но достаточная, чтобы разжечь алчность в глазах авантюристов. Дверь в лабораторию поддалась тихим скрипом. Я переступил порог первым, демонстрируя отсутствие опасности. За мной проскользнули двое рабов. Они обшарили углы, проверили потолок и пол, заглянули под столы. «Здесь чисто!» — доложил один из проверяющих, выпрямляясь. Каэль ворвался в помещение. Его глаза загорелись при виде разложенных богатств. Руки хватали все подряд, запихивая находки в бездонный рюкзак. Командир сгреб последний флакон и небрежным жестом указал остальным на оставшиеся крохи. Трое помощников бросились делить оружие необычного качества и прочий хлам, толкая друг друга локтями. «Хм...» — задумчиво протянул Каэль и приблизился ко мне вплотную. «Признаю, какая-то польза от тебя есть. А знаешь еще такие места? У нас нет времени обследовать каждое здание, поэтому мы соберем самое ценное и двинемся на нижние уровни». «В таком случае предлагаю вам заглянуть в арсенал кузнеца». Я приподнял брови и загадочно улыбнулся, будто увидел сокровище. «Помимо качественной экипировки, заметил там слитки зеленого металла, которые светятся в темноте. Ремесленник называл их флоридием и грозился расплющить голову каждому, кто дотронется до его запасов». «Навык обаяния повышен до 199 уровня». Зрачки Каэля расширились, рот приоткрылся, обнажая зубы. «Флоридий? Ты уверен? Много там слитков?» «Небольшая горка, высотой по голень. Около 30 единиц, если прикинуть на глаз». «Почти миллион осколков. С этого и надо было начинать». Негромко, но с удивлением высказался он, после чего развернулся к соратникам и объявил во все горло. «Отряд! Выдвигаемся немедленно! Бегом!» «Только имейте в виду...» Я поднял палец, привлекая внимание. «У кузнеца рядом с именем красные глаза нарисованы, символ опасности. А сам он выглядит, как ожившая гора мышц. Молот в его руках весит больше, чем я целиком. Очень опасный противник». «Всего лишь один элитник», — фыркнул он пренебрежительно. «Легкотня для нашего отряда». «Прекрасно! Главное блюдо готово к подаче». Внутри поднималась волна злорадного смеха, грозившая вырваться наружу раскатистым хохотом настоящего злодея. Пришлось закусить губу, чтобы сдержать порыв. Лицо сохраняло выражение услужливой покорности, пока мы двигались навстречу кузнецу. Узкая улица петляла между покосившимися домами некрополя. Каменная кладка стен осыпалась от времени, оставляя на мостовой груды щебня. В ширину дорога едва достигала 3 метра, заставляя отряд растянуться 2 колоннами. Авантюристы шли плечом к плечу, их доспехи порой скрежетали о шершавые стены по обеим сторонам. 2- и 3-этажные здания нависали над головами, создавая подобие каменного коридора. Редкие проулки между домами были завалены мусором. В пустующих окнах торчали доски или виднелись обломки рам. Я шел спереди и часто оглядывался. Несколько бойцов в середине колонны начали нервничать. Мастер-иллюзионист замедлил шаг.